Да запросто. Против высшего мага, даже если они все вместе соберутся, я их раскатаю, и так уже бывало и не раз. Гарри, да я могу просто палочку у него телекинезом вырвать, и он уже не маг. Выброси с головы. О, я, кажется, доплыл до столба с пленниками. Гермиона, ты знаешь, наверное, я все-таки спасу заложницу Флёр. Спаси, конечно. А что такое? Они додумались привязать тут Рона Уизли. Они, видимо, имели в виду, что он будет моим заложником. Я его не только спасать не буду, я к нему даже прикасаться побрезгую. Ну и хорошо, согласна с тобой. И это они меня туда хотели запихнуть. Думаю, мы отошлем наши воспоминания Рите Скиттер. Ладно, заложница Флёр, это такая маленькая девочка. Да, Гарри отрезал веревку, держащую девочку, накинул на нее согревающее заклинание, подводное дыхание и облегчение веса и устремился в обратный путь. Второй этап окончился просто феерическим скандалом. Гарри принес не того заложника. Влезший было директор Дамблдор был мгновенно послан Гарри на три буквы. Гарри не предупредили, кто был его заложником. И Гарри сказал, что, раз организаторы этого фарса такие идиоты, то нечего обвинять других в своих проблемах. Седрик вернулся со своей Чанг вторым, а последним пришел Крам с неизвестной мне девочкой из Ривенкла. Пока директор разглагольствовал и кричал на Гарри, тот просто сказал, чтобы Дамблдор сам лез в холодную воду, если он так уж хочет. Раз устроители турнира даже не предусмотрели вообще никакой страховки на случай непредвиденных обстоятельств, то это не его, Гарри, проблема. И что, мол, он, Гарри, вообще был обманом втянут в этот турнир, и свой контракт с кубком он выполнил, и пошли бы они пастись в лес и вместе, и по отдельности. Пока Дамблдор и представители министерства разглагольствовали, я протолкнулась к Гарри и, обняв его, утащила в палатку к остальным чемпионам. Все чемпионы, которые закончили свое выступление до официального окончания тура, должны находиться здесь. Тут уже были ближайшие родственники чемпионов, которые успели высушиться и прогреться. Седрик обнимал Чанг, а вокруг Флёр и Габриэль крутились их родители. Они не знали, за кого схватиться первыми. Они хотели побыстрее ухватить обеих девочек и тащить их подальше отсюда к своим колдомедикам. Местным они явно не доверяли. Когда мы с Гарри под ручку подошли к ним, Поль Делакур тут же поблагодарил Гарри, а Габриэль обняла его и поцеловала в щечку. Увидев состояние несчастной Флёр, я спросила, разрешите помочь вашей дочери, но как, мне сказали, шрамы, нанесенные подводными магическими существами, не лечатся. Не совсем так, просто они заносят в рану некоторое количество слизи, вырабатывающейся на их телах, а их слизь содержит эликсир, единственное предназначение которого – развеивать магию, потому, когда ваши колдомедики пытаются все лечить магией, лечится все, что вокруг, но только не сам шрам. Вот смотрите, я взмахнула рукой на Флёр, и по ней прокатилась светло-салатовая волна, теперь действие всех эликсиров на коже вашей дочери отменено, и сейчас любое магическое восстановление сработает как надо. Я взмахнула рукой, и все шрамы начали прямо на ходу разглаживаться и исчезать. Поль отреагировал первым, он повернулся ко мне и поклонился. «Благодарю вас еще раз, мисс Грейнджер. Вы с вашим избранником спасли обеих моих дочерей. Могу я как-то отплатить вам за это? У нас есть знакомые в деревне Вейлтут, в Шотландии, и мы с ними дружим и покупаем у них продукты питания. Ваши дочки нам просто понравились. Вы же видите, это было несложно, так что ничего не надо». Тем временем, пока расстроенный директор общался с русалками, пока они плавали за Роном по его просьбе, прошло уже 2 часа, и народ с трибун не выдержал и начал громко возмущаться, а некоторые стали просто расходиться или аппарировать прямо с трибун, убедившись, что ничего интересного они больше не увидят, а зря. Русалки, в конце концов, выудили Рона Уизли и притащили его к помосту. Труп Рона Уизли. По всей видимости, представители отдела спорта после неудачи со мной торопились и неправильно наложили чары. Рон очнулся прямо под водой и попытался всплыть, но был привязан. Ни палочки, ни даже ножа у него с собой не было, и Рон просто и банально задохнулся. «Это ты что-то сделала?» – спросил меня Гарри по ментальной связи. «Честное слово, не я. Я вообще про этого урода забыла. В этот раз ему просто не повезло. Но, честно говоря, особо горевать по нему я не стану. Да и я тоже не стану», – ответил мне Гарри. Убитый горем Дамблдор и учителя вышли скорбной процессией, когда дорогу им преградила я. «Куда-то собрался?» Посмотрела я на Каркарова. «Мисс Грингер, да как же вам не стыдно, вы же видите, у нас чрезвычайное происшествие», — прокудахтал Дамблдор. «А у меня дуэль, подтвержденная магией. И вообще, я ведь вас не задерживаю. Этот труп, который вы несете, меня не волнует, меня интересует вот этот труп», — указала я пальцем на злобно зыркавшего на меня Каркарова. «Да что же вы за бездушный человек-то такой?» — закричал Дамблдор. «Это я бездушный? Так, может быть, это я насильно втащила несовершеннолетнего подростка зимой под воду? Может быть, это я неверно накладывала чары на этого подростка? Может, это в результате моей халатности или злого намерения несчастный оказался под водой без воздуха и помощи? Вы же так хотели затащить на его место меня. То есть, как я вижу, совсем не зря я отказалась. Нечего в своих проблемах обвинять меня. В его смерти и смерти многих других виноват только ты». Я перевела свой взгляд на стоявшего тут же Каркарова. «А ты чего застыл? Давай, давай, шевели копытами на центр поляны. Сейчас я буду тебя убивать». Площадку для дуэли организовали для нас быстро, а сама дуэль была еще более быстрой. Каркаров вынул свою палочку и замер прямо напротив меня. Он весь напружинился в классической дуэльной позиции, а я просто спокойно стояла, даже не достав палочку. Флитвик с интересом согласился стать устроителем дуэли и начал отсчет. 3, 2, 1, начали. На слово «начали» Каркаров дернулся и даже начал в воздухе какое-то движение палочкой, но тут его голова просто взорвалась. Тело постояло еще несколько секунд и рухнуло на землю. Я в полнейшем молчании подошла к трупу и специальным заклятием развеяла всю органику. Его тело, бывшая одежда, даже палочка из дерева, все растворилось, оставляя только несколько перстней и небольшой кошелек с парочкой галлеонов. Посмотрев на примитивные артефакты и родовой перстень, я поковырялась носком ботинка в останках и оставила все как есть. «Дуэль окончена», — провозгласила я. Переведя свой взгляд на Дамблдора, я спросила: «Так что ты там говорил насчет того, что эту дуэль я не переживу? Может быть, ты тоже хочешь вызвать меня на магическую дуэль?» Дамблдор просто молча стоял, удерживая труп Рона при помощи своей новой палочки. «Ну ты ж там кудахтал насчет того, что я, мол, бездушный человек, и что дуэль я не переживу. Давай, вызови меня на дуэль». Я постояла, глядя на Дамблдора несколько секунд, и продолжила. «Боишься? Да, ну это понятно. Вся твоя жизнь – это постоянный обман. Обман, афера и махинации. И всю Вторую мировую и магическую войну ты как трус просидел в удобном замке, под защитой, посылая на смерть детей и подростков. Вот и сейчас ты собрался послать Гарри на смерть. Да, ну ничего, третий этап близко. Когда он будет окончен, ты больше не будешь директором, и все твои деяния в прошлом к тебе вернутся». В полнейшей тишине с Гарри под ручку я прошла в замок, а оценки они мне опять так и не выставили, раздались слова Гарри в полной тишине. Глава 20. Разное. Примечание к части. Бичина. «Ну что, теперь до третьего этапа нам надо сдать экзамены, и в Хогвартсе можно больше не появляться». «Да уж, а чем это ты его?» — спросил Гарри, намекая на дуэль. «Магия крови, Гарри. Кровавая марионетка. Если ты не маг крови, от такой магии у тебя защиты нет. Я могу произвольно влиять на кровь любого человека на расстоянии километра, а при помощи усиливающих ритуалов через астрал, на любом расстоянии. От магистра крови, как я, не только невозможно защититься, но и сбежать не выйдет. Я тебя потом научу, а тебя не привлекут за это к ответственности. Ну, это еще понять надо. Я же даже палочку не доставала, пускай вначале докажут. А даже если докажут, по закону, если тебя вызвали на дуэль, подтвержденную магией, все законы отменяются». Каркаров тоже не люмос собирался зажечь. «Да, ну теперь уже не спросишь, это точно. Вал дерьма, полившегося на министерство, директора Дурмстранга и Дамблдора, был просто ужасным. Я, естественно, соблюдая нашу негласную договоренность с Ритой Скиптер, аккуратно слила свои воспоминания и воспоминания Гарри и отослала их ей. Видимо, настолько счастлива она не была никогда в своей жизни. Ей даже врать в своих статьях не пришлось. Она выдавала все с фотографиями, полными диалогами и с кучей подробностей. Мало того, что насильно и незаконно втянули четвертого чемпиона в опасное соревнование, мало того, что отказались его оттуда убирать, так еще все туры соревнований до сих пор были фактически провальными. К примеру, Гарри даже не знал своих оценок с первого тура. Там были виверны, и выставить баллы судьи не успели. Ну, а теперь это уже поздно делать. Двух из пяти судей нет. Быгмина уже объявили пропавшим без вести, а Каркарова убила я. Сейчас как раз рассматривается возможность отстранить Дамблдора от судейства и организации соревнования. А я тихо молчу. Он ведь как судья тоже закреплен контрактом при помощи кубка. Если он выйдет из судейской коллегии, откатом от договора с кубком ему достанется будь здоров. Вот и выходит, что остаются только мадам Максим и Барти Крауч. В статьях Рита заявила, что оценки чемпионам судьи выставить просто забыли. Там приводились комментарии посетивших этот фарс в стиле, мол, заплатил кучу денег ни за что, просидел 2 часа на холоде и ветру и ушел, так ничего и не увидев. Отдельная статья вышла про меня, как студентка отказалась подчиниться абсолютному произволу и, по сути, киднеппингу, а когда она отказалась, директор Дурмстранга, фактически чужой человек, никаких прав в этой стране не имеющий, предложил тащить талантливую ведьму силой. В статье много толкли про нравственные качества директора, и даже приводились фотографии Каркарова с давнего судебного процесса, где он сливал всех своих подельников. В моих воспоминаниях был еще фрагмент, как Дамблдор, улыбаясь, обнимает Каркарова в момент их встречи в большом зале, и в статье обсуждали, что как-то подозрительно много бывших пожирателей смерти ходит в друзьях и доверенных лицах у нашего директора. В общем, главный конвой этого дела проходил вопрос доколе. Обсуждалась также ужасающая подготовка международного соревнования как первого тура, где чуть не погибли сотни детей от Виверны, так и второго, на котором из-за ошибки устроителей из отдела спорта и их полнейшей профнепригодности все-таки погиб ученик, Рональд Уизли, который был к этому вообще никаким боком не причастен. Статьи продолжались еще несколько дней, а я с неизменным удовольствием вырезала их и относила хвастаться родителям. Они говорили, что в этот раз я разрушила все планы сильных мира сего даже без особого кровопролития. Ну, так это же самый крутой уровень. Прийти и убить неугодного каждый может, а вот так разрушить репутацию, полностью втоптать в грязь и лишить всех должностей, дорогого стоит. Постепенно статьи в «Пророке» переключились от турнира на сообщения из министерства, а там происходило странное. Чуть ли не весь отдел спорта сократили без выходного пособия, лишили всех премии и перевели пасти овец глав некоторых других отделов. Видимо, это так Фадж пытался показать, что он что-то делает. Случайно наткнулась на небольшую заметку. Видимо, новости до КПЗ министерства все же доходят. Мол, ли Уизли, которую до сих пор содержали в следственном изоляторе, узнав, что и младший ее сын погиб, повесилась. Видимо, последняя новость таки добила ее волю к жизни, и к этому, как и с Роном, я тоже не прикладывала руку. От всей семьи остались только 2 братьев, которые успели смыться от меня, и вроде как были ни при чем. Было ли мне ее жалко? Да ни капли. Те, кто ко мне не лезут и меня не задевают, были мне неинтересны. Но эти люди намеренно лишали меня всего, осознанно убивая во мне личность, перестраивая и перепрограммируя мне мозги. Вот и я решила, что раз они себе могут позволить коверкать мозги маленькой девочке, почему бы этой самой маленькой девочке не исковеркать мозги им? Просто у меня это гораздо лучше выходит в силу профильного обучения в другом мире. Время наших досрочных экзаменов приближалось, а в статьях начали появляться странные сообщения. Стали находить мертвыми или объявлять пропавшими без вести членов небезызвестного Ордена Феникса, Подмора, Флетчера, Дингла и некоего Роули, с интервалом в день. Видимо, Волдик активизировался и начал выбивать бывших активных неприятелей. Ну, мне до этого никакого дела не было. Попытались напасть на меня, когда мы в очередной раз выскользнули из замка прогуляться в деревеньке Хаксмит. К нам прикопались уволенные из-за меня министерские работники. Они начали орать и кидаться в меня ступифаями. Телекинезом вырвав у них палочки, я воткнула их им в задницы и обломала внутри, чтобы пользоваться больше этим они не смогли. Это из того, что было заметно, а вот незаметно было, что у обоих полностью исчезло магическое ядро. Они теперь не маги. Да они и раньше ими особо не были. Дальнейший месяц вплоть до экзаменов мы потратили на тренировки и учебу. Гарри читал книги в библиотеке, выручая комнаты, некоторые даже копировал для себя. Я с удовольствием общалась с подругами. Вначале после моего сольного выступления они, конечно, сторонились меня, но я успокоила их и, наоборот, заверила, что они всегда старались мне помочь, а такого я не забываю. Я уже давно заметила, что физическое тело накладывает многие ограничения на общение. Гормональный баланс ли тому виной или какие-то более глубинные процессы, о которых я ничего не знала, но общаться с подростками моего нынешнего возраста мне было нормально. Естественно, скажем на полном серьезе, общаться с первокурсниками 11 лет я бы теперь не смогла, ну, так и обычные старшекурсники к ним относились как к детям. После настойчивых просьб наших друзей я таки завела себе почтальона. Это был небольшой сычек Чарльз. Его я снабдила амулетом, который давал возможность телепортироваться ко мне домой. Я расставляла камни с выходами портала, и мой почтальон сразу вылетал как можно ближе к цели, потом доносил письмо обычным образом, после чего сразу телепортировался домой. Также я могла позвать его к себе из любого места, если он мне был нужен. Чарльз был умной птицей с интеллектом 5-летнего ребенка, и в клетке его держать не требовалось. Он сам приходил на кухню, где его кормили эльфы, а пользовалась я им не так уж часто. Да что тут говорить, он даже умудрился подружиться с живоглотом, и Книзл его не задирал и не пытался выдернуть перья из хвоста. Естественно, приносить мне письма мог только он и только от тех, кому я позволяла. Астральная защита все так же наглухо запрещала находить меня другим совам. Вот ты, Гермиона, и скатилась до классической ведьмы. Надеть мантию, на голову, остроконечную шляпу, взять в руки метлу, на плечо посадить серого сыча, а в ногах путается рыжий кот, который и не кот вовсе. Ну классика же, я даже чисто ради прикола попросила родителей сделать такую фотку. Ее лучше делать на фоне космического корабля. Это просто чтобы был полный разрыв шаблона. Я хихикнула. Наш декан вначале сторонилась меня, как огня, но, понаблюдав за мной, нашим общением с другими учениками и увидев, что кровавых жертвоприношений я не устраиваю, людей направо-налево не убиваю, и вообще, веду себя абсолютно адекватно и никого не трогаю, немного успокоилась и больше не убегала от меня, если встречала в коридоре. В конце февраля мы пошли в министерство на сдачу экзаменов, где спокойно сдали все на превосходно, кроме зелий, по которым получили выше ожидаемого. За оценками мы не гонялись, и нас все устроило. Теперь нам нужно было ожидать официальную сову из министерства с нашими оценками. Она же являлась бумагой, удостоверяющей наше совершеннолетие. Мы с Гарри в очередной раз гуляли по Хоксмиту, когда я почувствовала, что на мою маму совершили магическую атаку. Амулет-защитник атаку отразил, но ее метка перенеслась куда-то в центр магического Лондона. Ну все вскипело я. Это уже вообще ни в какие рамки не лезет. Гарри, на моих родителей напали, посиди, пожалуйста, у меня дома, будем на связи, постучала я по виску. Перебросив Гарри к себе домой, я в первую очередь разыскала отца. Пап, на маму напали, посиди пока у меня в поместье, быстро сказала я и перенесла его к себе. Так, теперь все хвосты прикрыты, и я могу вытворять что угодно. Я начала создавать доппели, посылая их по метке моей мамы. Когда 10-й доппель ушел в портал и я получила сигнал, что все в порядке, я перешла по метке. 47 невыразимцев лежали, что называется, рожей в пол. Я подошла к испуганной матери, которую держала за руку один из моих доппелей. «Мам, посидите пока с папой у меня в поместье». Я тут, бросив ненавидящий взгляд на постепенно начинающих осознавать, на что они нарвались, магов, приберусь. «Может, тебе помочь?» «Не надо, мам, я-то привычная, а вот тебе пытки видеть еще не приходилось. Поверь, ты не захочешь видеть то, что тут будет происходить». Я улыбнулась и обняла маму, поцеловав ее в щеку. «Иди, мам, семья – это самое дорогое, что у меня есть». Она кивнула, и я перенесла ее домой, прямо под бок к отцу. Светло-серое помещение отдавалось гулкими шагами моих каблуков. Стандартные серые стены, казенные потолки, одинаковые светильники. Мои доппели действовали по давно известной схеме. Всех магов вначале парализовали, затем разоружили, и теперь они ждали меня. Среди магов, валяющихся мордой в пол, я нашла ближайшего. Схватив того за горло, я подняла его и грубо вломилась в его ментальное поле. Полностью его память я считаю потом, поэтому просмотрела только последние воспоминания. Навредить мне и моим родственникам их попросил Дамблдор, не напрямую, конечно, напрямую им бы клятвы не дали, но упорно подсовывал начальству идею обратить внимание на меня и моих родителей. Он, оказывается, в свое время лично проверил, и мои родители точно магами не были. Каким таким образом они оказались магами, Именно это он и рекомендовал им выяснить. Эти деятели, наловчившиеся обходить клятвы, сразу заприметили, что неплохо было бы прихватить кого-то из моей семьи, а раскручивать слабых женщин у них хорошо получалось. Вот и разработали операцию по захвату моей мамы на предмет переворотить ей память и понять, откуда вдруг Гермиона стала такой сильной волшебницей и каким образом превратила родителей в магов. Может, кто-то ее учит, и может, стоит ее прощупать на предмет новых знаний. Хотя что они могут там понять? Такой организации, как невыразимцы, я вообще не понимала. Это организация, которая просто тянет все в себя. Они выкупают, выменивают, а часто и воруют знания, но никак ими не пользуются для нужд обычных граждан. В обычные конфликты они вроде не имеют права вмешиваться, хотя они это делают постоянно и плевать хотели на запрет. Они вроде как не подвластны и не подсудны никому, кроме как министру напрямую. Хотя нынешний министр их боится, ведь на него у них есть просто тонны компромата, как и на многих других работников. То есть по сути, они, выходит, не подчиняются никому и могут делать что хотят, ну вот они и делают. Ох и много всякой мерзости они делают, начиная от покупки и продажи маглорожденных и магиков на ингредиенты, вплоть до рабских рынков и заказных убийств. Я тяжело вздохнула, ведь хотела же не влезать. Ладно, сама этим заниматься не буду, скопирую все их документы и вышлю Рити Скиттер. Вот пускай и разбирается. Подняв всех невыразимцев телекинезом, я передала ментальную команду всем доппелям, которые быстро распределили магов по стене коридора. Они просто ставили магов на колени и, разжижая камень стены при помощи магии земли, втыкали их руки и ноги в стену. Четверо доппелей встало у входа в помещение на случай, если появятся еще смертники. Я поставила антиоперационные и антипортальные чары и получила вопрос от Гарри, начав ставить заглушку. «Как у тебя дела, Гермиона?» «Родители волнуются». «А, да все нормально», и я передала ему картинку. «Сейчас будут пытки», — сказала я без энтузиазма. Последним заклинанием я разрушила магическое ядро у всех магов. Теперь все они были обычными людьми. После того, как я сняла с них заклятие паралича и немоты, бывшие маги задергались. «Ну что, кто из вас, трупов, тут главный?» — спросила я. «Девчонка, ты знаешь, кто мы? Ты знаешь, что с тобой будет?» — заголосил тот самый маг, которого я отпустила. «Ах да, кстати, твою память я уже полностью считала, так что ты мне больше не нужен». Я подошла к магу и одним слитным движением вырвала ему кадык. Похрипев и подергавшись несколько минут, труп мага повис на руках и ногах, а я начала медленно и спокойно прохаживаться среди застывших в тишине людей, которые постепенно начали осознавать, что никакие их угрозы, статусы и защита, даваемая должностью, не поможет. «Значит так, сейчас я буду объяснять, а вы будете слушать. Во-первых, вы все уже не маги. Я только что лишила всех вас магического ядра, поэтому не сбежать, ни что-либо сделать мне вы не сможете. Это просто чтобы вы не сдохли при откате ваших клятв. Клятвы были на магическом ядре, а вы теперь обычные люди. Когда я буду вас допрашивать и ломать ваш разум, вы мне все выдадите без того, чтобы сработала клятва. Во-вторых, вы напали на мою семью. Заметьте, я вас даже краем не задела и никак не трогала. Так как вы напали на мою мать, для меня вы теперь переходите в статус, в лучшем случае, сырья для зелий. В худшем, вы станете наполнителем для поглотителей душ, который я с успехом выменяю на что-нибудь нужное у демонов. Теперь у меня полностью развязаны руки. В-третьих, сегодняшний день не переживет никто из вас ни при каких обстоятельствах. Смиритесь с этим, вас ожидает только смерть. В этот момент через вход зашла еще тройка серых, которых мои доппели мгновенно разоружили, парализовали и присовокупили ко всем остальным. В-четвертых, как ни в чем не бывало, продолжила я некромант, а потому на тот свет вы от меня тоже не убежите, гнусно улыбнулась я. И отсюда вытекает, в-пятых, насколько болезненно будет ваша смерть и насколько ужасно посмертие, зависит только от вашей кооперации здесь и сейчас. «Да кто ты такая?» – закричал один из новоприбывших. «В-шестых, вопросы здесь задаю я, и на ваши вопросы я ответов давать не буду. Я наклепала еще десяток доппелей, игнорируя возгласы и вопросы магов, а потом и заткнула их. Раздав задачи доппелям, я телепортировалась домой. Гермиона, ну как, это невыразимцы? Думаю, к завтрашнему утру этот отдел министерства перестанет существовать. Все их бумаги и деловую переписку я заберу и копию передам Рите Скитер», — улыбнулась я, «ведь у нас с ней образовалось такое тонкое и замечательное взаимопонимание. Мои доппели прошвырнутся по их закромам и утащат все, что не прибито к стенкам намертво, а некоторые вещи утащат и вместе со стенками». И да, это Дамблдор их надоумил. Напрямую он действовать не мог, но всячески советовал проверить, откуда у девочки Гермионы появилась такая сила и знание. Ну, а эти решили, что мои знания не должны быть в руках неблагонадежного элемента, а должны быть в правильных руках. В смысле, их руках. Мы уже давно обсуждали с родителями идею продать свой дом и купить квартиру поближе к работе, а то обойтись и без квартиры. Телепортироваться каждый день домой или на работу. Оставить только мой замок в магическом мире. Это нападение только подтолкнуло наше решение. Хорошая мысль, пап. Я консультировалась с гоблинами. Если маг живет в магическом мире, то никаких налогов на недвижимость, рент, пени, ничего этого платить не нужно. Только подоходный налог с вашего бизнеса, если он возникает. Но он не возникнет. Просто выдавайте все деньги до последнего пенни лично себе в виде зарплаты, и налог будет нулевым. Это законно. А вообще, я же вас магии научу, будете создавать артефакты или еще что. Там решим. Да и вообще, у нас же в Гринготтсе куча денег. Вы можете вообще больше не работать. Что, жить у тебя на иждивении? Спросил отец. Ну, я же у вас на иждивении сколько жила, и ничего. А почему мне можно, а вам нельзя? Спросила я. Нет, дочка, мы люди активные, без работы зачахнем. Нет, ну, конечно, мы будем больше отдыхать и больше путешествовать, но работать нам все равно надо. О, мои доппели начали выгружать на склад кучу всего из подвалов невыразимцев. Там и хроновороты, и книги, и артефакты, и документы. В общем, много чего. Зайдя на склад, мы заметили, как пол моего хранилища постепенно покрывается папками, стойками с книгами и кучей другого барахла. Быстро так покрывается. Много всего мои доппели оттуда вытащили. Когда у тебя имеется буквально армия архимагов, которые выполнят любые твои приказы, практически любая вещь становится возможной. Вот и отдел тайн, организация, не только давно не выполняющая своих функций, но даже забывшая, для чего ее создавали изначально, пала под моим напором. Судя по занятости моего Искина, воспоминания последних членов этой организации в министерстве перекочевали ко мне. Думаю, всю ночь и весь завтрашний день мои доппели проведут, вырезая всех спящих агентов и агентов глубокого внедрения, а также потроша все тайники и заначки. Надеюсь, завтрашний тираж ежедневного пророка мы сорвем. Начав получать выжимки знаний от этих трупов в удобоваримом формате, я поморщилась, что тут же заметил Гарри и привлек внимание и моих родителей. «Что такое, Гермиона?» – спросил он. «Жаль, что я не пытала этих мразей, долго и вдумчиво. Что случилось? Да таких мразей, как эти невыразимцы, еще поискать надо. Сидит себе такая организация на полном обеспечении, и у магов, и у правительств простых людей, и делает такое. И что?» – спросил отец. «Может, лучше вам не знать, поберечь психику? Ну, ты же уже начала говорить, договаривай. Ой, да чего там только нет, начиная с незаконной продажи человеческих органов и до ужесточения контроля над оборотнями. Ну вот как один безобидный пример, у них есть отдельный объект, который они называют фермой. Помнишь, Гарри, я еще на втором курсе интересовалась, откуда на зельях куча интересных ингредиентов. Ну, там шерсть, печень и слюна оборотня, глаз вампира. Ну вот в таком роде, да, как-то кисло сказал Гарри. Теперь вспомнил. Не мудрено, я этот вопрос МакГонагаллу задала, и она нам с тобой в очередной раз стерла память. Вы точно хотите это знать? Мой папа и Гарри кивнули, а мама как-то неуверенно посмотрела на меня. У них было несколько объектов ферм. Туда они похищали молодых здоровых людей из простого мира. Студентов по обмену, молодых работников и работниц. Женщин насиловали оборотни в полнолуние и, естественно, заражали. Мужчин просто кусали и тоже заражали. А потом, когда те становились оборотнями, мужчин потрошили на органы, а женщинам давали рожать и тоже потрошили. Мои родители позеленели, а у Гарри вновь задергался некроисточник в груди. Гарри, осторожно, не пыхни некромантией опять. Я, конечно, смогу вырастить родителям новое тело и воскресить их, но ты у меня тогда точно по шее отхватишь. Сильно. Гарри задышал плавно, успокаиваясь. Это только одна вещь, там много таких. Они не давали развиваться простым людям, потрошили мозги нашим правителям и приближенным, контролировали изобретателей, зачищали целые научно-исследовательские лаборатории, да там много еще чего, сейчас их добивают. Так выходит, маги творили такое прямо у нас под носом. О, пап, простые люди ничуть не лучше. Была такая замечательная организация, как Инквизиция, она и сейчас есть. Там они столько уничтожили волшебников, это просто кошмар. А теперь у них там некие договоренности, что вот, мол, до сюда нам разрешено идти, а вот дальше, нет. Эти инквизиторы, это тоже маги, но не обычные, а маги света. Орден инквизиторов похищает детей и промывает им мозги. Надо это все прекратить, решительно заявил отец. Вот это без меня, пожалуйста. Я тут не нанималась устанавливать мир и гармонию на планете. Я если возьмусь, останется малюсенькая горстка людей, среди которой можно будет установить мир и гармонию, остальных я перебью. Пап, ты пойми, там все хороши, и с той, и с другой стороны, там такие черные души, клеймо ставить негде. Я подошла, обняла родителей на секунду и отошла. В общем, лучше не спрашивайте. Начиная с завтрашнего дня все это начнет появляться в газетах. Азкабан будет переполнен, а мои доппелии свою лепту внесут. Просто прикончит всех висельников. Там главное компромат в правильном порядке подавать, хихикнула я. Вначале судьи, у которых у самих рыльце в пушку, будут активно топить своих товарищей и бывших подчиненных по максимуму, а потом потопит уже их. Ну, а последних добьют мои доппели, после чего вбросит на них компромат и доказательства вины в прессу. По моим подсчетам, Англия лишится 3/4 работников министерства и 23% судей Визингамота. Хорошее начало. Это не начало, я уже больше трогать не буду. Если они и дальше сами не разберутся, то пускай потонут в собственном дерьме. Эх, вздохнула мама. Люди, они везде люди. А с магией они или нет, это уже не важно. Везде так, думаю, везде одинаково. Ну, тут да, а где нет? Есть миры, где нет. Особенно в магических развитых мирах. Да ни за что не поверю, что люди там не воюют, не интригуют и не подсиживают друг друга. Бывает и такое, но в основном, конечно, нет. Просто решают эту проблему с помощью магии легко. «Как?» – спросил Гарри. «При помощи магических клятв, помнишь, я уже говорила, все, кто имеет хоть какие-то должности в правительстве, дают магическую клятву, а уж они там так хитро сформулированы, что государственный работник остается свободным человеком, но по работе ни украсть, ни взятку принять, ни судить нечестно они не могут. За провинность у тебя на лбу выступит кровавая надпись, и тебя тут же загребут». А там при помощи обруча правды быстро расколют тебя от головы до паха. Вот и все, никаких особых премудростей. Здесь тоже так могут сделать, но не делают. Но почему? Спросил Гарри. А я знаю, вот так вот, ответила я. И много ты видела таких миров? Таких миров немало, и их координаты мне известны. Если хотите, можем туда сходить потом. Вечером мы с Гарри вернулись в школу. А всю следующую неделю ученики стояли на ушах, общественность вздрогнула, а судебные процессы шли один за одним. Скорость, с которой начальники топили своих подчиненных, подчиненные, начальников, а все остальные, просто всех участников за компанию, поражало воображение. Те, кого миновала эта великая чистка, как уже окрестили это в прессе, ходили тихо и начинали икать при любом громком звуке. Зайдя на следующий день к нашему декану, мы показали ей наши результаты экзаменов и сказали, что хотели бы навсегда распрощаться со школой. Декан с огромным энтузиазмом поддержала наше желание, так как тоже не особо мечтала встречать нас на просторах коридоров Хогвартса. Все оформление заняло всего несколько минут. Затем мы зашли к библиотекарю, которая заверила нам пергамент, в котором указывалось, что задолженности в библиотеке у нас нет. К директору мы решили не идти. Отказать? По закону? Он не имел права. Проблема состояла в том, что в случае с нами действовал подпункт закона об эмансипации. Там именно говорилось о четко расписанных требованиях экзаменов СОФ и ЖАБА, какие преимущества они дают и на какой уровень знаний нужно рассчитывать. Тебе могло быть и 10 лет, но, если по уровню знаний в теории, а главное, по уровню силы ты каким-то образом соответствовал требованию министерского экзамена, никого не волновало все остальное. Чиновники пугали детей блокировкой магических способностей. Это вообще возможно было осуществить только до достижения детьми определенного порога силы. Ни знаний, ни возраста, а именно силы. После этого никакой ритуал блокировки, не проведенный против воли, ни с согласия, не позволит эти силы заблокировать. потому не было никакого смысла законным образом привязывать магическое совершеннолетие к определенному возрасту. Ну да, естественно, что давно было высчитано, что у большинства юных магов порог силы будет преодолен приблизительно в 15-16 лет, а в 17 ядро полностью заканчивало свое развитие. Однако в богатой магической истории бывало много случаев серьезного отклонения что в одну, что в другую сторону. Именно поэтому министерство брало на себя такую прерогативу, как выдача аттестатов. Ну и соответственно, после того, как министерство этот документ тебе выдало, больше это самое министерство к тебе никаких вопросов иметь не могло. А уж если учесть, что у них у самих сейчас творилось, они бы с нас сейчас пылинки сметали, а Дамблдора как источник своих бед, с которых начались скандалы и расследования, да и учитывая, что и до этого министерство и Дамблдор не находились в добрых и соседских отношениях, гнали бы с саной тряпкой. После того, как мы покинули школу, Гарри в основном готовился к последнему туру соревнования, изучал магию со мной и тренировался. К лету, когда Гарри исполнится 16, мы хотели попробовать посетить его манор, который был закрыт согласно завещанию. Периодически с Гарри связывался Сириус, с которым он общался, но особенной теплотой или пониманием эти отношения не отличались. Сириус как был когда-то малолетним мажором, так им и остался. 12 лет заключения в Азкабане не прошли для него даром. Наслоились несколько вещей. И проклятие, многие столетия висящие на роде Блэк, и обучение в Хогвартсе, где добрый дедушка Дамблдор, не переставая, ездил по мозгам малолетним дебилам. А поверху это было заполировано Азкабаном и дементорами. Вот и выходил сам Сириус с легкими, ну, а где и с тяжелыми сдвигами по фазе. Особенно это сильно выделялось, когда он начинал дебильно шутить и сам над этим смеяться своим лающим, каркающим противным смехом. Я, конечно, предлагала все исправить, и алтарь с источником исправить, и мозги ему вставить на место, но он очень активно был против. Ну, а я-то что? Я насильно всех счастливыми делать не нанималась. Не хочет, ну и не надо. Такая же ситуация, как с Лангбаттомом. Хотя там было немного лучше, ведь с расследованием дело все же продвинулось, и они смогли поймать и допросить нечистых на руку медсестер, но дальше этого дела не пошло. После того раза я тоже высказала Невиллу, что есть вероятность, что титул регента рода Лангбаттом мог стукнуть в голову его бабке, Августе. Когда был жив ее муж и сын, никаких шансов на управление родом она не имела. Как только Фрэнк был бы излечен, ее бы лишили даже того временного и эфемерного названия регента рода, и то, что она и не собирается ничего делать по поводу их болезни, как раз и указывает, что главенство над родом ей дороже собственного сына. Особо лезть в это я не хотела. Так, зерна сомнения посеяла, намеки дала, а дальше пускай сами решают свои проблемы.